0007. Смотритель маяка. Ночь без происшествий. Видел в море два торговых судна и катер береговой охраны. Что-то большое на горизонте. Нефтеналивной танкер. Это море великое и пространное, там плавают корабли. Западная сирена неисправна. Отошел проводок. Чувствовал себя неважно. Сходил к врачу. Еще один визитер из БПНП. К концу дня пошел прогуляться. Мною замечен. Виргинский филин сидел на спине у черепахи, пытался ее съесть. Поначалу я даже немного испугался. Не понял, что это за странное создание. Тело в перьях, ноги как обрубки, с острыми когтями. Филин уставился на меня и смотрел, не шевелясь и не улетая, пока я не прогнал его. Проявление любви и доброты, бесполезность вины. Настал день в бытность его священником, когда у него не осталось слов, когда он вдруг понял, что испытывает большее наслаждение от модуляции собственного голоса при произношении фраз и выражений, чем от их значения. И тогда он вдруг страшно растерялся, поплыл по бескрайнему морю сомнений, уверенный, что потерпел полное поражение. И это была правда. Адское пламя и апокалиптические видения, грядущее разрушение мира демонами. Так человеку долго не продержаться, он непременно чего-то лишится. Под конец он уже не понимал, что имеет в виду, во что верит. И тогда, одним решительным жестом, он отмел всю свою прошлую жизнь и уехал на юг, постарался убежать как можно дальше. В том числе и от своего отца, питающегося растущим культом личности, завистника и манипулятора, которого он больше не мог терпеть. Этот отстраненный человек, испускавший очень мало света, делился с сыном только теми эмоциями, которых тот не желал. Все изменилось, стоило ему только переехать. На юге он чувствовал себя совсем по-другому, не так, как на севере. Он и сам стал другим, вдруг ощутил, что счастлив, до такой степени, что осознавать, что болен, совсем не хотелось. Ни болезнь, ни что-либо иное, хотя бы отдаленно напоминающее на то, что не все идеально. И тем не менее, примерно через неделю после той истории с растением, он, лежа в постели с Чарли, вдруг ощутил легкое онемение в мышцах. Показалось, будто собственное тело от него отделилось. Впрочем, ненадолго, минут на 10. Смущали его и некоторые моменты во время прогулок по берегу неподалеку от маяка, якобы патрулируя территорию, чтобы оградить ее от вторжения посторонних. На самом деле он занимался своим любимым делом, наблюдал за птицами. Он смотрел на море, и в уголках глаз плавали какие-то черные точки, может быть, пятнышки от взгляда на солнце. Может быть, это было просто паранойя, тягостное сомнение, словно какая-то часть его мозга пыталась разрушить все, хотела, чтобы он был несчастлив, заставить его уничтожить новую жизнь, которую он здесь построил. Помимо этих явлений, он стал все меньше и меньше замечать присутствие бригады легковесов, словно в тот день, когда они фотографировались, между ними было достигнуто некое перемирие, негласный уговор не обижать друг друга. Но столкновения временами все же случались. Сегодня он зашел к себе на кухню и увидел, что Сьюзен без всякого стыда и стеснения делает себе сэндвич. Достала из холодильника его сыр и его ветчину, нарезала на ломтики, выложила на столик рядом с кусками белого хлеба, его луком и помидорами из сада. Примостилась на краешке стула, под острым углом в какой-то нелепой позе, Одна нога вытянута, упирается в пол, другая согнута в колени. Его почему-то особенно взбесила эта поза. Она выглядела какой-то зажатой, неестественной, словно специально для него приготовленной. А потом вошел Генри и предвосхитил слова Саула, целую лекцию о том, как некрасиво брать чужое без спросу, о том, что нехорошо делать сэндвич, предварительно не спросив у него разрешения, что это просто неприлично, некрасиво и нечестно. Генри произнес небрежным тоном: «Надеюсь, ничего страшного тут не происходит, Саул, ни здесь, ни там подальше». В ответ ему удалось выдавить лишь слабую улыбку. Все знали страшные байки о забытом береге. «И, наверное, это просто совпадение, но после вашей истерики во дворе с нашими датчиками что-то случилось, мы получаем искаженные показания. Порой бывает, что нам доставляют скверное оборудование, и оно толком не работает, но ведь мы его проверяли, и все было нормально». «Его истерики, значит, Генри определенно идет на обострение отношений». «Но прожектор, он ведь работает нормально?» И вот оно опять, это ощущение, словно Генри пытается добиться чего-то от Саула. Он же был знаком с этой тактикой. К ней прибегали не только нервные, но и самые застенчивые члены этой шайки. «О да, работает, там все в порядке». Саул пытался подпустить в голос веселости. Маленькую выщерблину он устранил, протер стекло и старался не вспоминать об этом неприятном инциденте. Любой, знающий этого фигляра Генри, не стал бы обращать внимание на его дурацкие выпады, счел бы их проявлением неумения вести себя в обществе. Но он часто нервировал Саула одним своим присутствием. В итоге он выгнал их обоих с кухни, потом позвонил Чарли, спросил, не хочет ли тот позавтракать вместе, запер свои комнаты и поехал в деревенский бар, хоть немного отвлечься. Деревенский бар не был постоянно работающим заведением. Он открывался от случая к случаю, в зависимости от того, кто был поблизости. Сегодня они вынесли на задний двор жаровню под барбекю и холодильник, забитый домашним пивом. Бумажные тарелки, позаимствованные из какой-то семейной вечеринки, торт со свечами на розовой глазури. Саул и Чарли уселись на улице, на старом деревянном настиле, лицом к морю, за столиком, под выленившим голубым зонтом. Говорили о том, как Чарли провел день в море на лодке, о новом соседе, который купил дом, полуразрушенный ураганом, о том, что старине Джиму не мешало бы отремонтировать и обновить деревенский бар, потому что это не круто иметь бар на берегу, в месте, где рядом нет других приличных баров, а потому не с чем сравнить. О том, что было бы неплохо как-нибудь сходить на концерт той рок-группы, о которой рассказывал Чарли. О том, чтобы вместо того, чтобы торчать тут, они могли бы проваляться в постель весь день. И о том, как бригада легковесов действует Саулу на нервы. «Этот Генри просто выродок», — сказал он Чарли, — «и взгляд у него жуткий, как у гробовщика, а Сьюзен так и ходит за ним по пятам». «Но ведь не навеки же они сюда приперлись», — сказал Чарли, — «придет день и уедут. Вот уж точно, жалкие выродки, бригада уродов». Он просто играл словами, наверное, потому, что оба они уже успели выпить по паре пива. «Ну, может и так, но пока что при виде них у меня прямо мороз по коже. А что, если они агенты под прикрытием и работают на агентство по защите окружающей среды?» «Точно, я же тут каждую ночь напролет закапываю химические отходы». Чарли, конечно, шутил, но забытый берег серьезно пострадал от десятилетий снисходительного отношения законов к сбросу биологических отходов на том, что считалось не муниципальной территорией. В песке тонули прогнившие ржавые бочки. Их было куда больше, чем думали местные. На старых заброшенных фермах, укрытые жирным суглинком. Они возобновили разговор позже, в маленьком двухкомнатном домике Чарли, что находился неподалеку. На стене пара семейных снимков, несколько книг на полках, в холодильнике почти пусто. Словом, ничего такого, что Чарли не смог бы быстро побросать в рюкзак, если бы решил вдруг убраться отсюда или к кому-то переехать. «А ты уверен, что они не психи, бежавшие из сумасшедшего дома?» Саул усмехнулся, вспомнив, что прошлым летом из психушки на окраине Хедли сбежали два пациента, пробрались сюда, на забытый берег, и как-то умудрились прожить на свободе почти 3 недели, пока за ними не приехала полиция. «Убрать отсюда всех сумасшедших, так ни одного человека не останется. Кроме меня», — заметил Чарли. «Кроме меня, ну и еще, может, тебя. Кроме птиц, оленей и выдр. Кроме холмов и озер. Кроме змей и лестниц. Что?» Но к этому времени они уже оказались в постели и так славно согревали друг друга, что могли бы сказать любую глупость. И говорили. На следующий день Саул все еще колебался, идти ли к врачу, но наконец решился благодаря девочке. Генри и Сьюзен уединились на маяке, сам он возился во дворе, она появилась днем и с тех пор ходила за ним словно тень. Он так привык к ней, что если бы она не пришла, подумал бы, что с ней что-то случилось. «А ты сегодня какой-то другой», — заметила Глория, и эта фраза застряла у него в голове. Она прислонилась к сараю, наблюдая за тем, как он засевает лужайку новой травой. Волонтер Брэд обещал приехать и помочь, но так и не появился. Солнце над головой висело огромной, желтой каплей. Волны накатывали на берег, но шум прибоя звучал как-то приглушенно. Проснувшись, он обнаружил, что одно ухо у него заложило. Наверное, просто потому, что он всю ночь проспал на этом боку. А может, он просто уже слишком стар для этой работы. Может, именно по этой причине смотрители маяка выходят на пенсию в 50 лет. «Стал на день старше и мудрее», — ответил он. «А ты почему не в школе? Если бы пошла, тоже немного поумнела бы. Сегодня день учителя». «А здесь у нас день смотрителя маяка», — проворчал он, выворачивая ком земли лопатой. Кожа какая-то слишком эластичная, бесформенная, а под левым глазом снова задергалась мышца. «Тогда покажи, что надо делать. Я помогу!» Тут он остановился, оперся лопату и долго смотрел на нее. «Если эта девчонка и дальше будет так быстро расти, из нее может получиться вполне приличный полузащитник». «Хочешь стать смотрителем маяка?» «Нет, просто хочу поработать лопатой». «Да лопата больше тебя. Тогда принеси другую из сарая». «Да... этот сарай, где есть все, что надо, кроме тех случаев, когда как раз нужного-то, там и нет». Он покосился на башню маяка, где бригада легковесов наверняка проделывала с его маяком какие-то невообразимые гадости. «Ладно», — сказал он, и принес ей лопату поменьше, почти совочек. Она лишь отмахнулась, когда он начал было ее инструктировать. Встала рядом и принялась осторожно подцеплять и отбрасывать в сторону комочки земли. Саул предусмотрительно отскочил в сторону. Как-то раз один из слишком ретивых помощников угодил ему по голове рукояткой лопаты. «Почему ты какой-то другой?» — с присущей ей прямолинейностью спросила она. «Я же сказал, ничего я не другой». Ну, разве что немного раздражительнее, чем обычно. «Нет, другой», — сказала она, не обращая внимания на его тон. «Ну, разве что из-за занозы», — ответил он, решив не вдаваться в подробности. «Заноза — это больно, но ничего страшного, можно вытащить». «Да не от этой», — сказал он и снова принялся за работу. «Это какая-то странная, сам толком не понял, но с тех пор в уголке глаза мелькают какие-то точки». «Тебе надо к врачу». «Схожу. Моя мама врач». «Да, знаю». Насколько ему известно, ее мать была педиатром. А это не совсем то, что надо. Пусть даже она и давала советы здешним обитателям. «Если бы я стала другой, то обратилась бы к ней». «Другой? Но в каком смысле другой?» «Оно и понятно. Ты с ней живешь. И что с того?» «Ты вообще зачем сюда пришла? Допрашивать меня?» «Думаешь, я не знаю, что такое допрашивать?» «Ну, вообще-то да», — сказала она и ушла.